Служба. Вскоре Семен устроил Василия ночным сторожем на конный двор, и тот воспрял духом средь с детства знакомых звуков и запахов. С ружьишком на плече бродил он до зорьки по конюшням и, кляня нерадивых конюхов, смазывал битюкам сбитой дранной упряжью холки и маклаки, чистил забитые щебнем и грязью стрелки широченных копыт, драил бока скребком. Благодарные трудяги ласково щипали рукава губами, когда он растирал их соломой, и вздыхали. На редких верховых лошадей Василий и вовсе смотреть не мог без слез. Дураки на них ездили, альтать поганые. Кони поголовно были тощими, губы драны трензелями, шрамы да кровь. Жалел их казак, горевал, и собственная беда утихала, как боль, однако ж притуплялся и рассудок. Василий начал даже заговариваться в беседах и, спохватившись, пугался. Что происходит? Глупо улыбался он Семену или соседям, ссылаясь на недосып, и лечился водкой. Сын смотрел на него с удивлением и не узнавал своего рубаку-батьку. Юной душой своей он не мог, конечно, познать глубину происходящего с отцом, не видел сдвига неких пластов сознания, что крушили друг дружку, оставляя хаос обломков, и винил алкоголь или сокрытые боевые раны, а спросить не решался. Он же, Сашка, шустрил вовсю и хулиганил с дикими своими дружками, а потом и подворовывать начал, наученный старшими лазать в квартиры сквозь форточки. Копил деньжата на возврат. Ему тоже снились сны. Гон гривастых косяков в ночное, удачные рыбалки в щедрых водах Дона, казачьи песни в садах под вишнями и мама. Тут он обычно просыпался и клялся ей, ушедшей в неведомое, что скоро-скоро примчится с тятькой и поставит ей мраморный памятник. На нем будут крест, лик Богородицы и задушевная вязь прощальных слов. Сочиняя их, Сашка снова засыпал и утром вскакивал бодрым, как будто все уже готово и дело за малым вернуться. А пока можно и пошутить, пограбить богатеньких, а уж батька-то его очнется от одури. Казак он знатный. Все это так. Да вот только не торопился батька Василий очухиваться, а скорее наоборот. Будто на полном скаку остановленный, посаженный на задки конь, он медленно клонился на бок, пока и вовсе не прилег. Дежурил по ночам, днем спал, затем наскоро вечерил щами да кашей и опять на службу. И его редко видели, и сам себя перестал замечать казак. Ночь — небо над головой, день — сон без сновидений. Ушли они вместе с воспоминаниями, и стерлись даже лица боевых товарищей. Беда! Как это бывает с натурами, не знающими середки, все чаще стал поглаживать Василий винтовку, а потом и примериваться на самострел. Но тут Господь послал Нюрку. Эта новая шустрая кладовщица как увидела задумчивого красавца, так и покой потеряла. То с вопросами пристает, то ночью с чайком проведать придет, а потом и вовсе свела любимого на свой бас, да так, что казак и не заметил сего акта. Задремал на службе, но проснулся в чужой комнате и с едва знакомой девушкой на плече. И что примечательно, не удивился, а ведомый невестой женился и зажил по новому адресу. Сашке это понравилось по-нашему. Прадеда запорожцы вовсе крали любезных в далеких землях персиянских. Сказка, а не жизнь, началась. Днем мачеха на работе, ночью батька в боевом охранении. Полная свобода. И отвязался он, как мустанг пойманный, да и сиганул в свои степи, полные чудо травами и первой любовью.